Глава 4. Дальше снова дорога с бесконечными петлями вокруг бесконечных барханов. Но на сей раз Горохов ехал на место, указанное в его карте. Где-то как раз между казачьими кочевьями и Полазной он нашел нужную ему местность. Здесь все барханы были испещрены свежими следами дров. Он даже в тени, под камнем в относительной прохладе, нашел гнездо с кладкой в десяток крупных яиц. О, редкий деликатес! Но инженер даже не подумал забрать яйца. Может, потому что он сегодня уже убивал? Горохов посидел рядом, поглядел на яйца и пошел по своим делам. Инженер опять достал секстан, карту и компас, залез на камень, осмотрелся. Потом спустился, сел в тени и высчитал свое местоположение. Да, он был там, где нужно. Прямо в центре большой низины, которая была отмечена на его карте. Теперь карта ему была больше не нужна. Он достал сигарету, прикурил ее, а после поджег тонкую бумагу. Посмотрел, как она сгорает. Пепел перемешал с песком, докурил, закопал окурок, сел на мотоцикл, завел мотор. Тут с ума сойти можно было. Время 1:30, а на термометре 56. Инженер увеличил скорость, замотался в платок, пил много воды, но все равно чувствовал себя не очень и даже был близок к тепловому удару. Пришлось найти тень под камнем. Тут он облился водой и сидел до 5 часов, пока температура не упала до 50 градусов. Только тогда вылез из-под камня и поехал на юго-запад, к Полазне. Когда въезжал в город, уже темнело. Устал, ноги затекли. Спина не разгибалась, есть хотел. Кое-как вылез из седла. Нинка, запирая гараж, спросила: «Ужин подавать?» «И побыстрее. И хлеба тройную порцию», — ответил инженер. И, не выходя в многолюдный зал за стеной, пошел по крутой лестнице на 2-й этаж. К себе. Горохов уже знал, что в его комнатушке кто-то был. Знал, как только открыл дверь, но не придал этому значения. То, что его будут проверять, было ясно с самого начала. Разделся и с большим удовольствием плюхнулся на кровать. Стал стягивать сапоги. Стянул, остался в одних штанах. Как раз постучала Нинка в дверь. Он впустил ее. Девчонка принесла целый поднос еды и холодной воды. Инженера так и подмывало спросить ее, так невзначай, мол, никто меня не искал. Но этого делать было нельзя. Те, кто был в его комнатушке, пока он отсутствовал, не должны знать о том, что он знает о них. Еда была, как и вчера, так себе. И вода все с тем же привкусом йода. Но когда ты не ел весь день, и когда тебя весь день жарило солнце, то на такие мелочи обращать внимания не будешь. Горохов с удовольствием съел все, тем более, что хлеб тут был неплох, и выпил всю воду, а потом занялся делом. Он хотел знать, кто тут был и что искали. Уже первый поверхностный осмотр позволил ему понять, что это были вовсе не гостиничные воры. Осматривали все тщательно, заглянули в папку с картами, все до единой карты вытаскивали, возможно, сфотографировали. Открывали ящик с инструментами, даже доставали и рассматривали нивелир. А вот денег, которые были спрятаны в один из кофров, не тронули. Не тронули. Ну что ж, теперь нужно ждать гостей для более близкого знакомства. Он разделся, намочил полотенце и стал себя обтирать, расходуя воду из кувшина, что стоял под столом. Воду нужно было экономить. Вчера ночью после 2 часов, судя по всему, аккумуляторы подсели, и кондиционер, что охлаждал воздух в комнате, подсдулся. И уже к 3 часам тут было жарко. Пришлось вставать и мочить простыню, спать под нею. Наверное, то же самое будет и сегодня. Так что вода ему еще пригодится, а заказать себе еще кувшин? Нет, не пойдет. Он сюда приехал как простой инженер, а не богатый торговец. Он должен экономить. После Горохов снова отодвинул кровать и стол, снова осмотрел стены, снова разглядывал швы на матрасе. В его нынешнем деле даже банальный укус обычного степного клеща мог серьезно помешать. Даже простая повышенная температура от заурядных укусов клопов и та могла затормозить дело. Он должен был исключить любой риск. Только после тщательного осмотра Горохов лег в постель. Чтобы успеть к сбору саранчи к казачьим сетям, ему нужно было выехать в 3 часа, то есть у него на сон и сборы было еще 6 часов. Он устал и был уверен, что быстро уснет. Если не будет думать о тех 3 бедолагах, что сейчас лежат на палубе старой ржавой лодки, облепленные кучами серого мерзкого мотылька-трупоеда, и плывут себе по течению под степным небом, на котором отлично видно каждую звезду. Горохов не любил выпивать на ночь. Алкоголь притуплял восприятие, поэтому сон после выпивки даже небольшого количества алкоголя будет излишне крепкий. В этот вечер он не пил. Еще до того, как железную дверь ударили, он уже сидел на кровати. Револьвер был в его руке, а курок на оружии был взведен. За дверью 2, как минимум. Еще не было 2, когда в дверь постучали. Ошиблись? Собрались пограбить? Или это те, кто копался в вещах? «Что надо?» — спросил он и на всякий случай положил на стол обрез. «Открывайте, инженер!» — донесся из-за двери голос. «Разговор есть!» Тон повелительный. Голос явно принадлежал человеку, который привык к тому, что его слушают. «А кто вы такой?» — Горохов не торопился к двери. И тут послышался женский голос. Это была хозяйка. «Господин постоялец, с вами хочет поговорить начальник безопасности Полазны, господин Тарасов». «Минуту». Инженер быстро надевает галифе, натягивает сапоги, подходит к двери и прислушивается. Если бы его хотели ограбить, то не стали приходить бы ночью. Все деньги и ценные вещи забрали бы днем. Горохов револьвера не спрятал и курка не опустил. Подошел к двери и отодвинул засов. «Ну, вот и они». Входят один за другим 3 человека. 2 высоких, крепких. 1 невысокий, лица холодные. Глаза острые, внимательные, трезвые. Те, что высокие, при оружии, сразу смотрят на его револьвер. За ними невысокий, широкий человек в черном пыльнике и черном галифе. В руках у него черная шляпа. Пижон. Сразу видно. Кто может в местах, где температура днем дотягивает почти до 60, позволить себе носить черное? Только тот, кто передвигается от кондиционера до кондиционера. У этого человека в черном даже в квадроцикле кондиционер стоит. Наверное, это и есть начальник местной безопасности Тарасов. «Уберите оружие», — властно говорит черный. Горохов не собирается спорить. Он надевает ремень с кобурой, прячет в нее оружие. У Тарасова большая лысая голова в шрамах. На поясе многозарядный пистолет. Начальник безопасности серьезен. Осматривается. Подходит к инструментам, что стоят в углу. Делает вид, что видит их впервые. Но инженер уверен, это они были тут, пока его не было. «Уж извините за позднее вторжение, но днем вас не было». «Понимаю», — кивает Горохов. «Работа у вас такая». «Да-да, работа-работка у нас такая». — говорит Тарасов. — А вы к нам откуда приехали? С какой целью? Может, документики у вас имеются какие-нибудь? — Приехал из Соликамска, но сам я из Березняков. Горохов лезет в свой пыльник. Там во внутреннем кармане бумаги. Он протягивает их Тарасову. Но тот их не берет. Документы берет один из высоких. Читает вслух. — Калинин Сергей Владимирович. Березняки. Горный инженер. «Инженер, значит?» Большая голова начальника безопасности поворачивается к инженеру. «А к нам зачем пожаловали?» «Я», — Горохов успокаивающе поднимает руки, — «всего на 2 дня. Может, на недельку, это максимум. После уеду на юг». «На недельку?» — переспрашивает Тарасов. А сам все так же, не отрываясь, внимательно смотрит на Горохова. Горохов этот взгляд знает. Он сам подобными вещами пользуется. Пристальный, сверлящий взгляд человека, который не верит ни одному твоему слову. Это хороший способ разбалансировать собеседника, заставить немного нервничать. У инженера нет и намека на расслабленность. Он знает, с кем имеет дело, и согласен играть по его правилам. «Уверяю вас, я тут больше недели не задержусь», — убеждает он Тарасова. «Да и цены местные мне не позволят». А тот продолжает его сверлить взглядом. «Ну, хорошо. Неделька так неделька. А зачем вы приехали? Неужели собрались искать тут воду?» «Нет, не тут», — быстро говорит Горохов. «Севернее и чуть восточнее. Вдоль реки должны быть линзы. Здесь, на правом берегу реки, сплошные низины. Вероятность водяных лис достаточно высока. А в Березняках уже нет воды, продолжает допрос, а это именно он, начальник безопасности. Там все берега давно поделены, все застолбили крупные компании, а тут никто и не ищет. И вы не боитесь? Спрашивает Тарасов. Дарги, казаки, старатели, у которых не вышло дело. Если я найду воду, будет и финансирование. А будет финансирование, то и с казаками договоримся, и от остальных отобьемся. Разумно объясняет инженер. И добавляет. Думаю, что и вам хороший источник воды не помешает. Ведь Палазна пьет опресненку из реки, причем воду первого перегона. А тут настоящая вода. Это большая ценность. По виду этого Тарасова и не поймешь, что у него в голове. Как он вообще отреагирует на эту информацию? Скорее всего, понесет ее своему руководству, и потом они вынесут вердикт. И каков он будет, остается только догадываться. «Ладно», — Тарасов делает знак, и его помощник возвращает инженеру документы. «Вы, Сергей Владимирович, приплыли сюда на лодке, кажется?» «Да, меня сюда привез капитан Жупан», — отвечает Горохов. «Плыли из Березняков, из Соликамска». «Приплыли и произвели расчет?» «Нет, он должен был ждать меня 5 дней. За это время я собирался произвести разведку, снять метки на местности и либо рассчитаться с ним и отпустить, либо отплыть обратно. Я должен был ему еще 5 рублей». «А вы знаете, что он не стал вас ждать?» «Знаю. На рассвете я отправил к нему местную девочку с чаем, с завтраком. Она вернулась и сказала, что не нашла его лодку». «И что, он отплыл, не дождавшись денег от вас?» — спрашивал Тарасов. — Ну, судя по всему, отплыл. Этот Жупан оказался мне ответственным человеком. Но когда мы расставались, он сказал, что будет искать груз или пассажиров на обратный путь. Я подумал, что он нашел себе что-то более выгодное, чем мои 5 рублей за 5 дней ожидания. Тарасов все глядел и глядел на него, все с тем же выражением недоверия на лице. «Этот ваш Жупан пошел в заведение, что прямо там, возле пристани, и стал пить, а потом сел играть в карты. И на рассвете сел в свою лодку вместе с теми, с кем играл, и отплыл куда-то». Он замолчал, как будто ожидая, что инженер ему что-то на это скажет. Но Горохов благоразумно молча ждал, и тогда начальник безопасности продолжил. «С вашим Жупаном играл в карты человек, который работает на господина Дулина». И сегодня этот человек не вышел на работу, и нигде в городе его нет. А господин Дулин очень расстраивается, когда вот так вдруг исчезают его люди. И ваш Жупан... Стоп! Первый раз за все время Горохов осмелился прервать начальника безопасности. Он даже поднял руку, показав Тарасову ладонь. Давайте все сразу уточним. Этот Жупан никакой не мой. Я его нанял на 1 рейс. И все. Моих вещей на лодке не было. Он должен был ждать меня 5 дней у причала. Я должен был ему 5 рублей. Больше меня с ним ничего не связывало. Я не знаю, с кем он играл ночью. Ночью я был тут. Я не знаю, куда он уплыл. Утром я выехал в степь и пробыл в степи почти до вечера. Я к этой истории никакого отношения не имею». Его речь была вполне себе убедительна и окончательна. Тем более инженер был уверен, что Тарасов уже опросил хозяйку заведения на предмет того, что новый постоялец делал ночью. И та сказала, что постоялец стал только на заре, а его мотоцикл был в гараже. Горохов был уверен. Если его никто не видел, когда он делал дело на берегу у скалы, похожей на клык, ему нечего было бояться. Он сказал все это, конечно, убедительно. Только вот этот Тарасов был не тем человеком, которого было легко убедить. «Если это так», — сказал он многозначительно и повторил, — «если это так, то вам не о чем беспокоиться». Горохов понял, что начальник безопасности дело не оставит. После этой неприятной фразы гости покинули комнату инженера. А тот, заперев засов, сняв ремень с кобурой, пошел и сел на кровать. Стянул сапоги. Жупан, идиот. Выпил и сел играть в кабаке с местными. Те, конечно, пьяного развели. Выиграли все деньги, что Горохов ему заплатил. Потом еще и долги этого недоумка загнали. А ближе к утру потребовали рассчитаться. Пригрозили отобрать лодку. А Жупан с дуру и сказал про схрон инженера. Думал, что рассчитается тем, что там спрятано. Вот и рассчитался. Так бывает с игрочишками. Конец у них у всех почти всегда одинаковый. Все это осложняло ему задачу. Если кто-то прошлой ночью в том кабаке слышал, что Жупан рассказывал про схрон инженера своим партнерам по карточному столу, значит, риск значительно возрастал. Дело становилось очень опасным. Этот Тарасов, кажется, не дурак. Перетряхнет всех. Опросит. И рано или поздно всплывет информация, что эти трое поехали искать какой-то схрон. Да, хоть собирайся и уезжай. С местными лучше не шутить. Было жарко, и вправду аккумуляторы в гостинице после двух ночи сдыхали. Кондиционер еле-еле дул. Инженер вылил на себя остатки воды из кувшина. Вздохнул, посидел немного, поразмышлял. Пару минут, не больше. Взвесил все за и против. Против была только его собственная безопасность. Риск, конечно, налицо, но слишком много уже было вложено в это дело. Ладно. Будем надеяться, что никто ничего не слышал, а меня у скалы никто не видел. Надежда на авось? Нет. Горохов на авось никогда не полагался, поэтому до сих пор был жив. Он просто производил подсчет вероятностей. И сейчас он считал, что все должно сложиться в его пользу. А Тарасов пусть ищет, конечно, своего человека. На то он и начальник безопасности у папы Дулина. Горохов встал. На часах 14:30. Смысла ложиться уже не было. Он стал собираться в долгую дорогу, в степь.